К несчастью, вас в Италию влечет, и вы уже готовы сесть в каюту, отправьте ж друга или жену вперед. Пусть завернут ловчонку на минуту, и если уж отплыл ваш пакетбот, пускай пошлют вдогонку по маршруту чилийский соус, перец, тмин, кетчуп, или в дни поста вы превратитесь в труп.